Через час камера участка номер 2. Кристина до сих пор не могла осознать произошедшее. День начинался прекрасно. У нее было великолепное настроение и куча планов, а потом... Потом пришли полицейские, обвинили ее в немыслимых грехах и отвезли в участок. А здесь она встретилась с отцом, спившимся монстром, который нещадно избивал ее, когда она была ребенком. Будто этого было мало. Он решил окончательно испоганить ее жизнь и оклеветал ее. Полицейские показывали Кристине доказательства, но она просто не могла усвоить информацию, в таком шоке находилась. Кристина цеплялась за две мысли, которые помогали ей окончательно не поехать крышей. Первое – ничего не подписывать, ничего не подписывать, ничего не подписывать. И вторая – Марк обязательно ее спасет. В конце концов, так ничего от Кристины и не добившись, полицейские надели на нее антимагические наручники и отвели в камеру. Она уселась на лавочку и подтянула колени к груди. Незаметно для себя Кристина задремала и проснулась от звука поворачиваемого замка. Хлопнула слишком резко открытая дверь, и в камеру вошли трое мужчин. Все они были в черных масках. Кристина отпрянула к противоположной стене, на что мужчины расхохотались. Один из них потянулся к ремню на брюках, и все это без единого слова. Сердце Кристины билось в горле. Она попыталась закричать, но с ужасом поняла, что на нее наложили заклинание безмолвия. В отчаянном порыве она вскочила и сжала кулаки. Очевидно, что они победят, но Кристина не собиралась сдаваться без боя. «Какая воинственная цыпочка!» Это были первые слова, сказанные в этой камере одним из мужчин. И его последние слова в жизни. Потому что с потолка сорвалось 5 черных пятен. Они двигались быстро, но Кристина смогла рассмотреть их очертания. Монстры. Это точно были монстры. Дикообразная пантера, паучья горилла, королевская анаконда, зубастая жаба и... улитка. Пантера прыгнула на мужиков и сшибла их с ног. Горилла яростно взревела, ударила себя несколько раз в грудь, а потом со всей силы опустила кулаки на череп одного из насильников. Вторым занялась анаконда. Она медленно проглатывала его, не обращая внимания на сопротивление. Но с третьим расправилась улитка. Она растворила его заживо, как в кислоте. Тень в виде зубастой жабы прыгнула к Кристине и ласково ткнулась лбом в ее колено. «Ква?» — проговорила она. Кристина с осторожностью погладила ее по круглой башке и услышала еще одно благодарное «Ква?». В камере остался труп только одного мужчины, того, кому горилла размозжила голову. Тень пантеры схватила его зубами за ботинки и потащила на выход из участка к стойке регистрации. Моментально поднялась суматоха, кто-то громко матерился, кто-то испуганно кричал. Спустя пару минут к камере Кристины подбежал знакомый майор. Именно он ее арестовал. Его лицо перекосило от злости, он попытался войти внутрь, но перед ним встала горилла. Она схватила его за горло, подняла и швырнула через всю комнату, подальше от камеры. «Чего вы стоите?» — проорал майор. «Взять ее! Немедленно!» Но никто не спешил выполнить приказ. Перед камерой уселось 5 теней, которые выжидательно наблюдали за каждым человеком, находящимся в помещении. Сколько бы ни вопил майор, его подчиненные так и не решились приблизиться к камере. Очень скоро все разошлись, и Кристину больше никто не тревожил. Вечером ей даже снова удалось заснуть под тихое кваканье жабы.